Hav hav. Чив чив чив чив чив. Хав хав. А в моей пещере было тихо и спокойно, вздохнула Ника, покидая уютное ложе капсулы. За предусмотрительно запертой дверью безостановочно тявкала собачатина, явно требуя прогулки. В комнате на два голоса, Зеленкин пел громче, но и Вив старалась, отвечали на вызов птицы. Они вообще любили звуки, всему и всем стараясь подпеть, перепеть, перекричать. «Ну, здравствуй!» Вероника вышла из комнаты, уперла руки в бока и уставилась на тявкалку. «Муза моя нежданная!» Верность. Когда образы, сомкнутые в мраморе, появились перед ее внутренним взором, первой ассоциацией было именно это слово. То редкое для людей, тех, кто был знаком Веронике, качество, что продемонстрировала крохотная животинка. Осталось малое — воплотить. Но прежде позаботиться о мелких обитателях квартиры. Затем пообщаться с гостями. Такими привычными, что даже количество кубиков сахара на чашку кофе для каждого уже не нужно проговаривать вслух. Посочувствовать Валу, который зафилил этап подъема по лестнице в небо. Ему попался босс Мак, что методично поджаривал пятки и иные части тела барда, пока тот не спекся. Им бы этот ивент назвать «Достучаться до небес». «Олды бы прошарили», — завернул не особо понятную фразу соседушка. «Получилась бы отсылка». «О, вы не смотрели?» Парень обратил внимание на вытянутые и задумчивые лица девушек. «Фильм из старых. Практически классика». «Мы его все группы смотрели по настоянию Клео для вдохновения». «Смело рекомендую, если вы его не видели». Для Анюты «рекомендую» от ее идола было сродни озвученной воле небес. И делать жалостливое лицо она умела как никто. В итоге, после вечернего выгула Тосечки, однокурсницы засели перед монитором. Ника нашла в сети действительно очень старый кинофильм «Достучаться до небес» в пристойном качестве. Расставила чашки, конфетницу. Вал снова занес дань сладостями. Нарезала яблоки. Попыталась уговорить попугаев петь не так громко, не перекрывать ором диалоги. Поначалу просмотр шел, как и было запланировано. Уютный вечер, кино не без ляпов, но довольно приятное. Баланс драматичных и комедийных моментов. А потом... Слезы на щеках, на губах и на подбородке, на шее, даже на лбу, куда их неловко смахнули. Носу слез досталось маловато. И он сей недостаток компенсировал соплями. Плечо залила слезами Анечка. Притихли пернатые. Прошли титры. Слов не было. Было чувство абсолютной пустоты и тонко звенящей струны. Опустошение и наполненность.